Старый дом. Часть первая. На террасе в этом доме на косяке у двери были многие карандашные пометки с инициалами против каждой пометки и датою. Каждый раз, раньше, когда дом не был еще разрушен, когда ремонтировался дом, всегда отдавались распоряжения не закрашивать эти даты. И до сих пор еще хранятся пометки К.М. 12 апр. 61, К.М. 29 апр. 62. Каждые две буквы, хранящие за собой имя, с каждым годом шли вверх. Потом на 25-летие исчезали года и появлялись вновь в самом низу двери. Инициалы К.М. Катюша Малинина, прабабка Катерина Ивановна, возросли высоко. Высока была и стройна в молодости правительница дома Катерина Ивановна. И каждое первое вроде так случалось, возникая через каждое 25-летие, внизу двери дорастала до Катерины Ивановны. И последняя дата — НК, 11 апр. 924. Эта дата достигла зарубок 62-го года Катерины Ивановны, появившись у пола 7 мая, когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой, 1908 года. НК Нонна Калитина, последняя вроде. Даты и ее зарубины возрастали в годы 914, 917, 919, 920, 924. Катерина Ивановна в девичестве Малинина, потом Коршунова, Коршунихой она и померла, чтобы роду потом перейти к Калитиным. Катерина Ивановна померла 25 октября старого стиля 1917 года. Этот дом, по плохой памяти того, чьи даты появились на рубеже 80-х и 90-х годов, был приданным Катерины Ивановны. Жили тогда на Большой Московской, ныне Ленинская, где была торговля. Только на лето приезжали сюда, как на дачу, на берег Волги. Совсем же переселились сюда, когда разорились и умер муж Катерины Ивановны. И пометы на двери делали веснами, когда после зимы впервые выходили на террасу. Терраса стояла на столбах высотой сажени в две. Над террасой росли тополи, белые акации и сирень, и на десяток сажений до Забойки, до Волги шли лесные склады, бревна, восьмеряки, двенашники, тес, дрова. Этим жили Коршуновы Калитины. И за Забойкой была Волга, просторная и вольная каждую весну и в песчаных мелях каждую осень. С террасы в Волгу можно было бросить камнем и выкинуть тоску. От улицы отгораживали террасу каменные лабазы, в которых раньше хранились соляные для всего города запасы, а потом, когда появился керосин, хранился керосин, вначале называвшийся фотогеном, потом фотонафтелем и только в самом конце прошлого века керосином. Перед 14-м годом после разорения в лабазе хранили рогожи и уголь, придаток к лесной пристани, где торговали петериками. И если на дом взглянуть с улицы, со взвоза, потому что дома строятся по ватерпасу, казалось, что дом стоит покачнувшись. Слева земля подходила под окна, справа, под рядом этих окон, был этаж кладовых и квартиры для сторожей, а лабазы были уже трехэтажные. К 23-му году обвалился лабаз, и было похоже, что дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу, охренный дом, до крови красных кирпичей. Да так и замер в своем скачке на дыбах, сдвинувшись, вжавшись в землю для прыжка. Но дом был каменен, громоздок, глух, приданый Екатерине Ивановне. Первое, что сохранилось в памяти об этом доме, это как умирал дед, муж Катерины Ивановны. Это было в годы, когда пометы этого поколения на дверном косяке только что появились, и в памяти осталось, что дед умирал медленно, в мучительной болезни, и в полутемном, всегда занавешены были окна, его кабинете удушливо пахло. Но под террасой, на ввозе, на бульварчике наверху, так буйно каждую весну цвели белые акации и сирени, так буйно под террасой и под двенашниками, Под Забойкой разливалась Волга, несла простор, баржи, пароходы, пароходные гуды, штормы, песни, дубинушку, людей, бурлаков, мать, русская река. Тогда веснами, весной умирал старик, нельзя было не понять всего буя и вольности земли, вот этой спешащей, дурманящей черемухами, сиренями, акациями, песнями, толпами бурлаков, гудами. По дому ходила, плакала по мужу громко и при всех, а в городе ездила с зонтиком и в капоте, так называлась шляпа, парой в дышлах, учитывала векселя, писала закладные, а на пристань к приказчику Михаилу Арсентьевичу спускалась с тростью Катерина Ивановна Коршунова-Коршуниха. Что это, сохранила память или создали домыслы, что в этом доме бывал Пугачев, что под домом, в подвалах, под домом большие были подвалы, и были они засыпаны, в подвалах жили разбойники и фальшивомонетчики, и шли там подземные ходы. И мальчишкам, им все равно было, что бабушка ездит в Государственный банк и в Сиротский суд, мальчишкам, тем, чьи даты возникли в 90-х годах, необходимо было раскопать подвалы, самим застревать там так, что их надо было раскапывать, подкарауливать с кухонными ножами ночами, пока не заснут на посту фальшивомонетчиков у дверей в кладовую, и обдумывать, как бы снова изобрести Пугачева и каждому стать у него хлопушей. Память о Пугачеве крепко жила на Волге, и мальчишки ее почерпали от бурлаков на Забойке. Катерина Ивановна, возвращаясь из Государственного банка, плакала на террасе об умершем муже и о том, что все дела он оставил на нее. И мальчишек она наказывала зонтом и тем, что сажала их в кладовую. В кладовой было темно и сыро, окна были с решетками, и была кладовая о двух этажах. В кладовой лежали сундуки с добрами, в кладовой стояли банки с вареньями и сушеньями, висели весы, на которых можно было качаться, в бочке был квас. И в кладовой, качаясь на весах, мальчишки не скучали, ели варенье, пили квас, иной раз от Пасхи оставались откупоренные, заткнутые хрустальными пробками вина, тогда пили вина и заедали их цукатами. Когда вместе с мальчишками оказывались и девчонки, было плохо. Девчонки наказание выполняли обязательно, плакали и не позволяли под угрозой пожаловаться, есть и пировать. Мальчишек и девчонок было много, потому что у Катерины Ивановны было 11, а возросло 7 человек детей. И мальчишки держались поодаль от девчонок. Но сыновья и дочери Катерины Ивановны разлетелись в те годы по всей России и даже за границу. Слетались только к весне, чтобы оставить на лето своих детей. Память сохранила были о том, как Борис и Надя травили повариху Андреевну. Была весна, когда красили на улицах дома, когда дымили на перекрестках в городе асфальтом и буйствовала сирень за загородями палисадов. И Борис с Надеждой порешили стать малярами, красить синькой стены. Борис ходил в коротеньких штанишках с прорехами по бокам, без карманов. Он отправился промыслить синьки в кухне, где было царствие Андреевны. Он синьку с полки взял, но на кухню в этот миг вошла Андреевна. Он синьку спрятал в прореху у штанов, но Андреевна потребовала, как требовала бабушка, руки показать. И синька вывалилась из-под штанины. Андреева не жила в содружестве с Борисом. Она сказала, что бабушке расскажет обо всем. Борис ушел позорно к Наде, которая его поджидала с тазом и водой, где надо было краску разводить. Борис сказал: «Прогнала Андреевна, дура». Бабушки не было дома, самое ужасное, когда не осуществлен проект. И вскоре говорил Борис: «А Андреевну мы отравим. Она страдалицей будет и попадет в рай. Ей все равно. Она выгода. Не будет жаловаться бабушке. И синьку мы достанем». И потому что бабушка уехала в Сиротский суд с приживалкой Дарьей Ермиловной, а слово с делом не расходилось, вскоре обсуждал Борис конкретно, как лучше отравить Андреевну. И убеждал Надежду, что это выгода для всех. У бабушки была темная, строгая спальня со всяческим множеством всяких прекрасных вещей, и была там полочка, где хранились лекарства и яды. От живота, от простуды, от зубной боли, от запоя, от перепоя, от мигрени и нервов. Хоть сама Катерина Ивановна нервов не признавала, как не признавала, что шар земной есть шар, а она на нем как вошь на голове. Борис пробрался в этот шкаф, и план был так задуман. Какой-то пузырек с таинственными каплями был опрокинут в сахарницу, а сахар на полке в кухне у Андреевны. Андреевны в тот миг на кухне не было. Борис залез на печку, где спал Иваныч, кучер. Какие сказки там рассказывал Иваныч про лошадей Пугачева, и поговорка у Иваныча: «А ты, ребенок, не замай». Борис увлек и Надю на печь, чтобы посмотреть, как будет травиться и помирать Андреевна. Судьба предопределила жизнь Андреевны у печки, и печь ответила Андреевне огнем, вот тем, что разлился по рожу Андреевны синюю, почти волчанкой. Андреевна вошла на кухню. Ребята знали, что Андреевна пьет 100 стаканов чаю в сутки. Андреевна взяла коробку с сахаром, открыла. Ребята замерли на печке. Андреевна крикнула сердито: «Нюшка, дрянь, ты что плеснула мне в сахар?» Нюша, горничная, ответила из коридора: «И вовсе сахара мы вашего не брали». Тогда Андреевна заворчала себе под нос, из куба в кружку налила кипятку, к столу присела, все ворчала, и взяла огромный кусок сахара, тот как раз, что был обмочен больше всех. Борис на печке замер. У Нади выросли глаза, удвоились от слез. Андреевна сахар понесла ко рту. И тогда заплакала и запищала Надя: «Андреевна, милая, не ешь, умрешь! Не надо врать, ты с нами поживи!» Оторопелую волчанкой рожа Андреевна крикнула зловеще: «Что? Мы у бабушки на полке взяли яд, не ешь, умрешь! Ты синьки не давала!» Надя плакала. Разоблачение по-странному воспринял Борис. Он перевалился на спину, задрал кверху ноги и завизжал в блаженстве. Случилось так, что в это время из сиротского суда вернулась Катерина Ивановна, и Надя и Борис, прошед сквозь зонтик бабушки, сидели долго в кладовой. Борис уписывал варенье, а Надя, выполняя наказание, каялась и плакала. Так дома в тишине больших комнат затихала усталость дня. Только на террасе горели свечи под стеклянными колпаками, и около них велись серые бабочки. И сидела одиноко у самовара бабушка, Катерина Ивановна. И стояли у двери как раз там, где даты возрастаний, или кучер Иваныч, или повариха Андреевна. Те даты, коих возрастали сейчас же после К.М., отцы, разметались по всей России. Инженер, фабрикант, столичный адвокат, революционер и революционерка, оперная актриса. Два сына ушли под забойку, в Галахи, в Оборванцы, в Горькие пьяницы. Тот, чья дата стала расти третьим уже поколением, Борис, только кусками помнил этот дом. Смертью деда, веснами, кладовой, фальшивомонетчиком. Короткие детские штанишки на длинные серые гимназиста он сменил в городе, легшим далеко за 1000 верст отсюда, там, где коротал его отец свои земские дни, полулегальным революционером, всегда забывающим и, при воспоминаниях, строго судящим дом на Волге. И вновь приехал этот, теперь в длинных гимназических штанах и курточке, новой весной, когда буйничала вновь сирень, топились котлы с асфальтом и гудела просторами и бурлаками Волга. И из другого какого-то города, из другого конца бескрайней России приехала туда же не девочка в платьице в уровень штанишек с двумя косичками, вечный враг заседаний в кладовой, а подросток с длинными косами, на пол аршина поднявший свою зарубь на двери в год, в коричневом платьице гимназистка Надя. Борис ей сказал, что он социал-демократ. Она сказала, что она эсерка. И Борис подарил ей стихи Тана, книжку с золотым тиснением. Потом оба они зачитывались Рудиным Тургенева, и Борис грустил над Рудиным, а Надя — над Наташей. Они играли в крокет, и когда им приходилось быть в разных партиях, случайно ли получалось так, что у Бориса срывался молоток, и Надин, противника, шар катился на позицию. Они играли во мнение, и случайно ли Борис всегда угадывал, кого выбирала Надя. Взрослые тогда часто ездили на лодке за город, на Зеленый остров, там пили молоко, покупали у рыбаков стерлядь, варили на костре уху, пели песни у костра и спорили. Тогда мимо дома, мимо бабки Катерины Ивановны, мимо первой этой детской любви проходил 905 год. Надя и Борис сидели в лодке, разговаривали так, что разговор не остался в памяти. Ногами они болтали в воде. Все разувались, даже взрослые, чтобы ходить по песку. Лодка накренилась, Надя качнулась и оступилась в воду, неглубоко, по колено. Борис, не думая, бросился в воду, стал там по пояс, поднял Надю и понес ее на песок. Все это было моментально. Глаза Нади были удивлены и испуганы, и смотрели в небо. Борис не заметил, как приблизил губы свои к щеке Нади, как поцеловал. И понял лишь, когда стал погибать навсегда, бесповоротно, сгорая от стыда, горечи, раскаяния и счастья. В доме внизу, там, где были лабазы, кладовые, подвалы, в полуземле были еще какие-то похожие на тюремные, ширококаменные, за решетками, как их назвать, квартиры, коморы. Там на зимовке становились водоливы. Там в одном из таких сводчатых подвалов жил с семьей столяр Панкрат Иваныч, бастовал и голодал. У Бориса был рубль серебряный, подаренный ему вместе с кошельком бабушкой, чтобы копил. Борис заказал Панкрату Ивановичу за рубль полочку для книг. Борис и Надя сидели в зале, держась за руки. Прошла мимо бабушка Катерина Ивановна. Борис пошел вечером с Надей к забойке посмотреть луну, тише Волгу. Они сели на бревна, Боря взял Надину руку. Над забойкой возникла грузная фигура Катерины Ивановны. И наутро Надя собиралась ехать к родителям. Ей не позволили даже проститься с Борисом, а бабушка в зале под портретами дедов, стуча палкою о пол, говорила Борису непонятные и гнусные слова о кровосмешении, о том, что они не дети, и о том, как прожили она свой век с мужем, с дедом, с тем самым, о котором память сохранила вкус конфект в удушье его умирания. Как-никак не жили, и только дважды виделись они до свадьбы. Потом Борис виделся с Надей через 10 лет, когда оба они носили уже отчество в Москве на тогдашнем Николаевском вокзале, где шли толпы людей, лежали чемоданы, и приходили и уходили поезда. У Нади на руках был ребенок. Она ехала к мужу в дальний город, где он, офицер раненый, лежал в лазарете. Борис издалека узнал Надежду и увидел, как высока, красива и стройна она. Вуалька на черной шляпе у нее была спущена. Она подняла вуальку, чтобы поцеловаться с родственником, и заговорила о мелочах, о носильщике, о чемодане в багаже. И тогда Борис услышал, что в голосе ее звучат слова так же, как некогда они звучали у бабки. Они сели на извозчика и поехали по Каланчевской и мимо Красных ворот к Нижегородскому вокзалу. Там, на Волге, каждую весну буйничали Волга, воды, сирени. Дома стояли на взвозе, и внизу, под забойкой, буйничала человечья толпа. В пудах, штуках, тюках, в визге свистулек, в зное небес, облитой глазурью, как свистульки. Двое сыновей Катерины Ивановны, Петр и Константин, скатились со взвоза туда, на забойку, в рвань. В беспробудное пьянство, в водку, которую можно достать там воловьим трудом, кое надо потратить, чтобы таскать 8-пудовые кули с солью и воловые кожи. Тем соленым трудом, кое кроме пота и водки и горькой жизни дает еще воблу. Один из них погиб без вести, другой, о другом присылала полиция после розыска справку, что убит он или не убит, но скрывается где-то в Николаеве, на юге, ибо пойман был шайкой воров и грабителей. Но отстрелялась шайка, оставив троих неопознанных убитыми. Катерина Ивановна не знала, как записать Константина в толстой своей поминальной в коже и с крестом книге. За здравие или упокой. Другие дети ее пошли со взвоза, по тогдашним понятиям, в гору. Один строил мосты, путеец-инженер. К 27 годам отрастил живот, и худенькая его жена писала в письмах, что изменяет муж ей с певицами из кафе Шантана, но деньги выдает на месяц аккуратно. Второй уехал за границу учиться немецкой философии, вывез оттуда патент, открыл под Петербургом химический красок-завод, был любимцем Катерины Ивановны и потихоньку от всех за долгами и процентами по векселям посылала ему она на обзаведение тыщенки. Его жене ничего не писала, кроме поздравлений и благодарностей на Рождество и Пасху. Третий стал адвокатом в Москве. По веснам ездил за границу, добряк и шутник. Это его дочь была Надя. И жена его писала свекрови, что жить так, как живет она, свекровь, некультурно. Невозможно питаться так жирно, нужно главным образом вводить в организм белки. Что капиталистическая форма жизни изживает себя, и жить рентами с капиталов нечестно. И что они едут в этом году в Карлсбад. Одна из дочерей у Катерины Ивановны навсегда осталась с ней, выехав только однажды, повенчавшись к мужу на 2 года, чтобы вернуться опаленной и с дочерью на руках, Нонной. Катерина Ивановна умерла 25 октября 1917 года. Последние заметы на косяке двери на террасе НК Нонна Калитина возникли у Пола 7 мая, когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой, и возрастали в годы 914, 917, 918, 919, 924.